доктор Купер со слезами на глазах осторожно ощупывал кровоточащую, израненную ногу дочери. — Отец, ведь все хорошо? — спросила Лайла. — Да, все прекрасно, — отвечал тот, склоняясь и целуя ее в лоб. — Бог вернул мне тебя, большего пожелать нельзя. Джей также помогал ухаживать за сестрой и плакал, переполненный благодарностью Господу. Они снова вместе. Они живы. — Она у тебя сломана, сестренка, — объяснил он Лайле, привязывая к пострадавшей ноге шину из найденного обломка доски. — В нескольких местах? — Больше, чем в одном. Запинаясь, пробормотал он, — пока ничего точно сказать нельзя. Лайла перевела взгляд с брата на отца. В глазах ее стоял страх. — Я смогу ходить? — спросила она. Доктор Купер, чувствуя себя самым гордым отцом на свете и глядя дочери прямо в глаза, произнес: — Дочурка, я теперь убежден, что с помощью Господа ты в силах добиться всего, чего захочешь. — Хорошо. Тихо согласилась она. Они оглянулись, чтобы бросить прощальный взгляд туда, где когда-то стоял остров, а теперь простирался океан. — Словно его и не было, — проронила Лайла. — И так внезапно, — добавил Джей. — Как все в мире. — заключил доктор. Готовы мы к этому или нет, но Библия учит, что когда-нибудь всему настанет конец. Он покачал головой, не отрывая взгляда от пенистых волн, бушующих на месте исчезнувшей суши, и продолжал: «Но задумайтесь, подумайте о тех жителях острова, которые были к этому не готовы и не желали ничего слушать». Голос его наполнился глубокой скорбью. Все они погибли. Их не стало. Как и их ложного бога, — добавила Лайла. Доктор кивнул. Именно так все и произойдет в конце времен. Весь мир попадет под власть одного человека, лжебога, лжемессии, властелина мира. Антихриста, — уточнил Джей. И, подобно этим людям на острове, продолжал его отец, человечество будет считать, что им найдены идеальный мир, прекрасное будущее, лучшие из религий, не подозревая, что конец света и суд Божий уже ждут за порогом. — Да, — воскликнула Лайла, — я счастлива, что знаю истинного Бога. За такое знание воздается старицей, — подтвердил Джей. И значит, Адам преподал всем достойный урок, — заключил доктор. Они дружно обернулись в сторону Адама Маккензи, который занимался своими прямыми обязанностями. Поприветствовав своих новых спутников, миссионер открыл Библию и принялся рассказывать им об Иисусе. Если все пойдет так, то к концу плавания все пассажиры Адамова ковчега родятся свыше. Океан у них за спиной наконец стих. Вскоре с поверхности его исчезнут последние следы острова. Через несколько миль Господь послал им встречу с уцелевшим каноэ свечи. Каноэ было в целости и сохранности. Там было достаточно еды и горючего, чтобы добраться до ближайшего цивилизованного острова. Люди знали, что выживут. Они все были спасены. Спасены более чем единожды.